Глава 106. Проглотив капсулу благоприятора, Кадрон потянулся в кресле, затем поднялся и, подойдя к полупрозрачной панели, посмотрел на обслуживающих роботов, которые что-то копали рядом с посадочной площадкой. Очередная группа ремонтных сил наконец-то нашла причину отклонения шаттлов. Это оказалась гравитационная аномалия второго порядка, которые обычно образовывались в космосе при схлопывании точек подпространственных рассогласований. Но это в космосе. А здесь-то откуда? В помещение вошел занятый чтением Трай и, не поворачивая головы, спросил. «Что они там? Скоро закончат?» «Они тормозят, как какие-нибудь муглы. Даже не скажешь, что этим руководят первограждане». «Но-но, не в моем присутствии!» «Извините, наместник, что у тебя за панель?» «Я читаю отчет по безопасности». «И что там нового?» «Да все по-старому». Трай опустился в свое кресло и бросил панель на стол, отчего на ней пролистнулось несколько документов. «Опять проникновение на 14-й Альфа-Пи». Причем трижды. Опять вскрыли ключом. Да, они воспользовались тем же ключом, и я узнал, что он вообще из другой области. Посылал запрос? Да, сразу после первого случая. Они что-то рекомендовали? Они ведь всегда что-то рекомендуют. Нет, они рекомендуют только членам Лиги, но это еще не все новости. Помнишь возню с этой огромной доисторической пушкой? Мы еще спорили, свалится она с погрузочной платформы или нет. Да-да, а что с ней? Она хоть распальнула? Нет, мягкие муглы перехватили это чудо и раздолбали в куски. Ну вот, опять у каттингов неудача. Пусть и малая, по сравнению с высадкой муглов в планетном секторе. Но скажу я тебе, им уже недолго праздновать. «Уже все решили?» Повернувшись в кресле, спросил Трай. «Да, решение принято официально. Члены Лиги извещены. Скоро мы начнем притормаживать мягких муглов». «И как это будет выглядеть? Мы объявим им войну или вложим в руки каттингам какие-то военные технологии?» «Не обязательно. В свое время была реализована программа по притормаживанию инсайдеров. Они тогда стали развиваться слишком быстро и начали подбираться к нашим технологиям. Когда их передовые исследователи вплотную занялись телепортационной кондукцией, их поочередно перетаскали резекторы. И вернувшись, эти ребята уже не прыгали выше табуретки. Потом, на протяжении еще 300 лет... приходилось подправлять генетически предрасположенных к научной деятельности индивидов. И в конце концов все прекратилось. И теперешние инсайдеры с благоговением взирают на чудесные аппараты, которые могли строить их предки. Предки могли, а они уже нет. Ну и ладно, мне нет до этого дела, лишь бы поскорее закопали эту яму. «А чем тебе мешает яма?» – улыбнулся Кадрон. «Не знаю, но я ощущаю ее присутствие, понимаешь? Нет какой-то привычной целостности». Над панелью вспыхнула разноцветная голограмма и сыграл тревожный рожок. «Это еще что такое?» – первым отреагировал Кадрон и отошел от окна. «Невероятно!» произнес Трай, поднимаясь. «Проникновение в наш периметр. И посмотри на параметры ключа. Тот же самый?» «Тот же самый. Вызывай команду защиты. Немедленно». «Зачем? Ты ж видишь, там только один силуэт. Никаких отрядов. К тому же периметр уже закрылся». «Но... это же, кажется, мягкий мугл!» Кадрон выхватил из коробки капсулу благоприятора и забросил в рот. Но этого оказалось мало, и он взял еще одну. «Ничего страшного. Давай его рассмотрим и даже послушаем». Трай шагнул к пульту и начал настраивать информационный фокусатор. «Даю луч. Навожу. Все, можно говорить в микрофон. Давай, Кадрон, выдай-ка ему». «А почему я?» «Да чё ты боишься? Мы ж за бетонными стенами. В нашем распоряжении кнопка вызова охранной команды. А ты боишься сказать ему пару ласковых? Можешь даже на дозвуке, пусть удивится». «Ну ладно». Кадрон взял со стойки крохотный микрофон, приложил к щеке и произнес. «Здравствуйте, многоуважаемый мягкий мугл. Представитель Лиги офицер Кадрон приветствует вас на нашей территории. Также вас приветствует великий наместник Трай. И еще, не забыл ли ты вытереть отраву подошвы, прежде чем прорвался к нам, о великий воин?» «Приятно слышать доброжелательность в ваших словах, представитель Лиги офицер Кадрон. Приветствую также наместника Трая. Насчет подошв я не очень понял, что вы имели в виду?» «Он говорит на дозвуке?» – спросил Кадрон. «Да, он говорит на дозвуке», – подтвердил озадаченный Трай. «Ну, разумеется, я говорю на дозвуке, иначе зачем бы я сюда пришел?» «Но кто вы и что вам нужно?» – спросил Кадрон, стараясь, чтоб его дозвук выходил ровно. Как-никак, он был здесь единственным членом Лиги. «Я тот, кого вы называете мягким муглом. Меня зовут Ферлин Кокс, и я пришел для переговоров». «Для каких еще переговоров?» – не сдержал удивления Трай. «Я должен поговорить с кем-то выше вас рангом, господа офицеры, поскольку вопрос касается безопасности всей вашей расы». Трай и Кадрон переглянулись. С одной стороны, это был бред. Какой-то варвар пролез через охраняемый периметр и требовал встречи с кем-то повыше рангом. Вызвать команду охраны и дело с концом. Но с другой стороны, варвар не только проник через невидимую стену с помощью ключа. Он еще и говорил на дозвуке. И это особенно важно и даже слегка страшновато. Но это заметил только урожденный член Лиги Кадрон. Варвар разговаривал на дозвуке с акцентом клана Роу, а из этого клана выходили самые высокопоставленные чиновники Лиги и Совета Лиги. Поговаривали даже, что у Роу имелась тайная ступень форматирования, но это были только слухи. «Нужно связаться с Кулолом, причем срочно», сказал Кадрон, отключив микрофон. «Ты серьезно?» спросил Трай, но увидев, как перекошено лицо всегда спокойного от благоприятора коллеги, начал набирать аварийную комбинацию, на которую достопочтенный комендант Кулол должен был откликнуться незамедлительно. И он откликнулся. Его сонное лицо появилось на дежурном экране, и он спросил. «Что стряслось? Почему аварийный вызов?» «У нас ЧП, достопочтенный Кулол», – выпалил Кадрон. «К нам в периметр прошел варвар, при этом открыл заграждение ключом. Но самое главное, он говорит на дозвуке и требует встречи с кем-то из начальства». «Варвар? На дозвуке? Ты переел благоприятора, мальчик?» «Прошу прощения за вмешательство, достопочтенный Кулол. Я вам только что выслал ролик», – сказал Трай. Прошло всего пару мгновений, и глаза коменданта округлились. «Он говорит, как один из Роу. Это какая-то чудовищная мистификация. Я отключусь на некоторое время. Мне нужно доложить совету». На экране появилась заставка, и Трай с Кадроном переглянулись. Это дежурство было самым напряженным из всех. Наконец появился комендант Кулол. Он выглядел собранным и решительным. «Приказываю немедленно организовать мне ретрансляционный пост с этим пришельцем», – Трансляция будет передаваться на весь совет».